Новая русская хрестоматия для сознательных комдеток. Рекомендуется при помощи Маузера во все неучебные заведения. Добрый пудель. У одного среднячка был пудель. Они очень любили друг друга, но благодаря кулацким элементам продналог не удался, и потому животы у них были пустые, как голова социал-соглашателя. Однажды сидел хозяин пуделя у камина и ковырял ногой холодную золу. Пудель сидел тут же, как вдруг он подполз к хозяйской ноге и любовно вцепился зубами в икру. — «Это ж тебе не паюсная!» — воскликнул хозяин, перегрызая горло собаки. — «И что же? Бедная собака кормила хозяина 3 дня, не считая шкуры и шерстью вверх, из которой вышли меховые споги. Так отблагодарил добрый пудель своего любящего хозяина за все его заботы. Примеры для диктанта. Хороши у трошки сережки. Вырывай сережки с мясом, будешь есть окрошку с квасом. За закрытые излишки вынули у тришки кишки. За морем телушка-полушка, а у нас крысенок миллион стоит. Я буду есть пирог с грибами, а ты держи язык за зубами. Детская песня. Мне уже 13 с гаком, на свободных 5 минут, а кручусь скорее браком, через часик разведут. Наивный Ваня. Реквизировал папа у одного агента Антанты 10 слив. Принес домой, положил на стол. Англия, через минуту их ж 9 штук. «Дети, кто сливу съел?» — спрашивает папа. Все дети сказали: «Мы не брали». И маленький Ваня тоже сказал: «Не я». Папа, будучи опытным чекистом, пустился на провокацию. «Сливы мне не жалко, но если ее кто съел с косточкой, можно умереть». «Нет, я косточку выплюнул», — испуганно сказал Ваня. «Ага, попался. Становись к стенке». И все засмеялись. Ваня заплакал. «Эх, засыпался я!» Стихи. «Нива моя, Нива, Нива золотая, зреешь ты на солнце, колос наливая, а когда нальешься, до краев ты колос, подавай излишки, я услышу голос». Пословицы. «С мужика штанишки, армии излишки, мужику в живот пулю, населению вместо хлеба дулю». Ось и чека. Везли 2 хохла на телегах продовольствие. Вдруг у одного ломается ось, у другого чека. «Продай мне 1 чеку, у тебя 2. Изволь, за 5 миллиардов продам». Услыхали чекисты, что идет такая спекуляция, и забрали хохлов через вычайку. И когда стали хохлы у стенки, сказали друг другу сокрушенно: «Ось тебе и чека». Пословицы. «Если будешь на чеку, чеком ты смягчишь чеку». Еще об уме чекистов. Навозну кучу разрывая, петух нашел жемчужное зерно. Вдруг свист — чекист. Петуху в ухо, петуха себе в брюхо, зерно в лапу и давай драпу. Примеры для списывания. Была у мужика курица, а теперь 1 горелая изба курица. Рыбу с чужого воза за пазуху, на завтра за пасуху. «Что в имени тебе моем?» — сказала хозяйке корова, возвратясь с выезженного поля. Поликратов перстень. Древний человек Поликрат был так счастлив, что даже испугался. Чтобы умилостивить богов, он бросил в море любимый перстень. Пошел однажды на базар, купил на обед рыбу, нес домой, вдруг навстречу председатель исполкома. «Стой, что несешь, отдавай трудящему с народу!» И унес. А был ли в этой рыбе перстень, черт его знает. К исполкомщику что попадет, то как в прорву. Наука расширяет кругозор. Дети, знайте, что шишки съели очень пригодны для топливной цели, учил учитель деток раз, внимал ему притихший класс. Набрали дети шишек, съели, зажарили учителя и съели. Рассказ, который противно читать. Один пожилой, солидный господин совсем недавно возвращался домой. Дело было вечером, на даче, идти пришлось через небольшой лесок. Вдруг «Стой!» — загремело у него над ухом. Из-за кустов выскочил разбойник, навел на мирного господина Браунинг и прохрипел грубым страшным голосом: «Руки вверх!» «Не могу, голубчик!» — пролепетал мирный господин бледными трясущимися губами. «Убью, как собаку! Почему не можешь? У меня ревматизм!» Рукой пошевелить трудно. Ревматизм, угрюмо пробурчал разбойник. Ревматизм. Раз ревматизм лечиться нужно, а не затруднять зря занятых людей ожиданием, пока там тебе заблагорассудится поднять руки. Я не знаю, право, чем его лечить, этот ревматизм. Здравствуйте, я ж тебе должен советы давать. Натирай руки муравьиным спиртом, вот и все. Что вы, голубчик? Где ж вы теперь купишь муравьиный спирт? Ни в одной аптеке нет. На руках кое-кого найдется, поищи. Да если б я знал, где, я б хоть 100 килограммов купил. Хорошо, можно заработать. Свирепое лицо разбойника приняло сразу деловой вид. Сколько дадите? У меня есть 50 килограммов. Цена 450. Франко, моя квартира. Сделано. Я и задаточек возьму, все равно уж бумажник у вас вытащил. Пойдем в таком случае в кафе, условиться напишем. Где ж вы тут найдешь в лесу кофе и это? Ну, пойдем ко мне домой. Разбужу жену, она кофейку сварит. Ладно, айда. Как противны эти расчетливые, рассудительные, зрелые годы. Все бы только спекуляция, все бы только наживо. Не лучше ли нам окунуться в мир беззаботной, прекрасной золотой молодости, поры сладких грез и безумных, пышных надежд? Вот двое на скамейке, он и она, молодая, цветущая пара. «Катя, ты знаешь, что за тебя я готов отдать всю свою кровь по каплям. Прикажи, луну стащу с небосклона. Катя, а ты меня любишь? Скажи только одно крохотное словечко. Да, глупый, ты же знаешь». Ты же видишь, о, какое безмерное счастье! Я задушу тебя в объятиях, значит, ты согласна быть моей женою? Да, милый, я хочу, чтобы свадьба была как можно скорее, можно через неделю. Что ты, чудак, у меня и платья венчального нет. Сделаем. Из чего делается платье? Ну, муслин, шифон, атлас есть. Могу предложить муслин по 28 000 аршин, франко портника. Хватил. А моя подруга на прошлой неделе брала по 23 000? Как угодно. Не хочешь? И не надо. Найдем другую покупательницу. Вашего-то брата теперь невест, как собак нерезанных. Молодой человек, куда же вы? Постойте. Ну? Фрачными сорочками, шелковыми носками не интересуетесь? Вернитесь, дешево, франко квартира. Нет, нет, вон отсюда. Подальше от этой жадной, захлебывающейся в своих корыстных расчетах молодости. Дайте мне светлую розовую юность. Дайте мне прикоснуться к ароматному детству. Вот по улице важно шествует, посвистывая 10-летний мальчуган. Куда это он, птенчик? Стучится в дверь закопченной, полуразрушенной хижины. Эй, кто ей живой человек? Не тут ли живет жулье, которое детей ворует? Тут, пожалуйте. «Слушайте, вы, рвань, есть фарт. Большая удача. Можно большую деньгу зацепить. Чего еще?» «Уворуйте меня нынче вечером. Родители хороший выкуп дадут». «А тебе, пузырь, что за расчет? Я из 50% работаю. 1060 сдерем, вам 30, мне 30». «Эко хватил, 50%. У нас и риск, и хлопот. А у тебя?» «А зато и письмо, пожалуй, и составлю». Другого мальчика еще выкупят или нет, вопрос. А меня родители так любят, что последние из себя стащат да отдадут. Мало 50%. Нам еще делиться надо. А мне делиться не надо. 15% сестренке обещал за то, что перед родителями в истерику хлопнется. Не беспокойтесь, у нас тоже своя контора. Как? Неужели тлетворная бацилла спекуляции отравила и розовую юность? О, Боже! В таком случае что ж остается нетронутым? Неужели только младенчество? Вот в колыбельке лежит розовый толстый бутуз, светлые глазки глядят в потолок вдумчиво, внимательно, неподвижно. Любящие родители склонили над ним свои головы, любуются первенцем. Не знаю, что и делать, печально, говорит жена. Как же его кормить, если у меня молоко пропало? Придется нанять мамку. Конечно, найми, кивает головой муж. Дорого, да что же делать? Младенец переводит на них светлый, вдумчивый взгляд. И вдруг лукаво подмигивает. «Есть комбинация!» — говорит он, хихикнув. «Сколько будете платить мамке за молоко? 1060 франко, мой род! Да и прокормить ее будет стоить вдвое дороже, итого 180 000, а мы сделаем так. Покупайте мне в день по бутылке молока, это не больше 500 обойдется, в месяц всего 50 000, а экономию в 165 000 разделим пополам. Отец, запиши сделку». Ох-хо-хо, так вот и живут у нас. Скорее бы уж конец мира, что ли. Стоит двор, на дворе кол, на колу мочало. Не начать ли сказочку сначала? Начнем. Стоит кремлевский двор. На дворе кол, на колу радио, телеграф, а больше ничего и нет. Даже мочалу вне шторк вывез за границу. Огромную площадь занимает Россия, одну шестую часть земной суши, и пусто все. Только в середине кол с радиотелеграфом. А возле сидит в пещере весь совнарком и из-под земли декретирует. Удивительная страна. В 1935 году один заболевший сплином иностранец заинтересовался, а не съездить ли посмотреть. Стал наводить справки. Как достать расписание поездов? Каким поездом можно попасть в Москву? Спрашиваемые удивились. «Поездом? С ума вы сошли? Что это вам, Азия, что ли? Но как же попасть? Читали экспедицию Генри Стэнли к истокам Нила? Вот вам руководство. Складная палатка, немного оружия, сушеное мясо, консервы, полсотни носильщиков, и идите с Богом. Для общения с туземцами не забудьте прихватить блестящих бус, кумачу, дюжину зеркалец и несколько бутылок огненной воды. Опомнитесь, в страну Достоевского, Чехова, Чайковского и Репина, кумач и бусы, эва! Теперь это страна Фрунзи, Цюрюпы, Радека и Белокуна, это Венчайковский. Собрался новый Стэнли, подъехал к границе, жутко, ветер воет, волки бегают, а за пограничной линией то ни колос шуршит, ни мельница гудит, то красноармеец на границе стоит, ружьишкой всем в пузо тычет. Куда лезете, черти? Дали ему серебряный шиллинг, и бутылку огненной воды смягчился. А это что у вас, зеркальце? Покаж. Глянул в зеркальце, отразился, головой покрутил, сплюнул. Эко дрянь, показываете. Нет ли тут проводника из туземцев? Нам бы вглубь страны, и проводника найдем. За кусок кумачу, за пару корн-бифа к самому черту доведет. Нам бы до совнаркома все едино. Здравствуйте, туземец. Вы проводник? Так точно. Страну знаете? Помилуйте. Почетный член императорского географического общества, адъюнкт-профессор. Были когда-то и мы рысаками. Куда везти? На Москву? Нам еще носильщики нужны для вещей. Этого добра сколько влезет. Ваше превосходительство, ваше сиятельство, вали сюда артелью, вот этому чудили вещи на Москву донести. С нашим удовольствием. А харч хозяйский, само собой, нагрузились, пошли. Это что за развалины такие? Древний город тут был, Харьков. До Рождества Христова, кой черт, в позапрошлом году развалился. Дальше пошли. А это что за дымовая труба? Куск тут был. По этой трубе только примечаем. А орла так не найду теперь. Гладкое место зацепиться не за что. Одно слово — центроглушь. Где же жители? А вот мы и есть жители. Каких же вам еще нужно? Москва близко? Как палку увидите, вот это будет Москва. Радио на палке. Как говорится, всем-всем-всем. Подходя к Туле, мамонта убили. Здоровый был шельма. Да разрывные пули тоже не шутка. Вырезали клыки, насушили мясо, нагрузили носильщиков, пошли дальше. В Сокольниках лесные люди напали, чуть не съели всю экспедицию, да окопались вовремя, отбились. Очень было страшно. Вот вам Москва. Вон от палк торчит радио, а возле стальная дверь под землю идет. Таких дверей 12, а сбоку все бронировано. За 12-й совнарком и сидит. Эй, стража, каков иностранц привели? Чего надо? Хотел бы представиться Ленину и Троцкому. Раздевайся. Помилуйте, за что же я? Да, может быть, у тебя бомбы за пазухой. Да вы просто обыщите. Прост, у вас все прост. А может, у тебя в пуговицах меленит зашит. Раздей, повели. Загремели стальные двери, одна за другой, одна за другой. За 11-й человек вышел, на голове пук волос, на подбородке клок, глаза из-за пенсне пытливо поглядывают, видно, что сам Троцкий. Очень рады. Наконец-то империалистические страны признали нас, поговорили о том, о сём. Вдруг хозяин встал, сорвал себе бородку, пенсне, сказал: «Ну, теперь я вам Троцкого покажу». «Да разве вы сами не Троцкий?» «Эй, во прыткий какой! Это так сразу не делается. Сначала я должен был в тебе увериться». «Но в чем же, господи? А вдруг ты белогвардейцу? Пришел покуситься на него? Помилуйте, чем же? Ведь я ж голый». «Толкуй. А может, ты динамиту нажрался, да с разгону брюхом у него как саданешь? Эх, хитер теперь наш подданный пошел. Одначе, пожалуйте, вот тут, за этой последней дверью». Загремела последняя дверь. Большая низкая комната, стены забраны стальными листами, с заклепками на ребре, стол, на столе свечка. Сидят, понурившись, два человека. Друг от друга отвернулись, надоели, очевидно, друг другу до смерти. Вы к нам? Чем обязаны? Льщу себя счастьем лицезреть правителей такой огромной страны. Ну что ж, лицезрейте. Потопался новый Стэнли, переступил с ноги на ногу. Ну уж, пойду я, душновато тут, да не весело. Заходите еще как-нибудь, почту за честь. Я когда-нибудь в будущем году наведаюсь. Повернулся. Загремели стальные двери, одна за другой, одна за другой. Вышел на свежий воздух, снова перед ним двор, на дворе кол, на колу вместо мочалы, радио. Стареть я стал, что ли? Старые люди любят, проснувшись, свои сны рассказывать. Вот и я рассказал, что мне вчера снилось. Чего бы это значило, этот сон?